Геля. Ангелина Шнайдер для своих Геля не понимала, почему, несмотря на победные реляции, Красная Армия потерпела поражение на Белостокском выступе. И кто в этом виноват, она тоже не понимала, потому что после окружения ее части, где она работала переводчиком, сведения можно было почерпнуть, разве что выслушивая противоречивые мнения сослуживцев. А потом ей вообще стало не до этого, после сдачи в плен. Лично она в плен не сдавалась, сдал воинскую часть кто-то из командиров с объяснением «иначе перебьют». Не все с этим согласились, многие целыми взводами и ротами уходили в леса или шли на прорыв к своим. Но не все, далеко не все. А Гелю вместе со всеми штабными пленили. Женщина 25 лет, весьма соблазнительной наружности, она сразу же привлекла внимание немецких солдат с нагрудными орлами на кителях. Трое из них во главе с ефрейтором затащили ее в ближайший сарай, разложили на куче ящиков и, сорвав с нее форму и нижнее белье, намеревались предаться любовным забавам. Участь ее была бы плачевна, но вмешался его величество случай. В сарай заглянул некий гауптман и разогнал насильников. «Was für ein süßes Mädchen!» — сказал он, плотоядно разглядывая голую женщину. «Какая милая девушка!» — немецкий. «Спасибо, что выручили, герр Гауптман», — сказала Геля по-немецки, пытаясь прикрыть интимные места. «О, Мэтхен понимает немецкий. Благодарить следует не словами, а делами. Ты только не сопротивляйся». Офицер осклабился до ушей, подошел к ней и начал ласкать оголенные груди. Обделенный на войне женской лаской, он просто сгорал от желания. «Уж лучше со мной, чем с этими бауэрами. Я с тобой ничего плохого не сделаю, только...» Гауптман быстро сдернул брюки и, не снимая сапог, навалился на нее и ритмично задергал задом. Геля закрыла глаза и расслабилась, не оказывая сопротивления. А что ей еще оставалось? Немец закончил начатое, подождал, пока Геля оденется, и самолично отвел ее к остальным пленным, укоризненно посмотрев на группу незадачливых насильников. Геля осознала, что знание немецкого ей может еще пригодиться, очень пригодиться. А потом ее поместили в еврейское гетто, посчитали за еврейку, хотя отец ее был из немцев Поволжья. В распределительном пункте Геля заговорила по-немецки, но утомленный фельдфебель посчитал, что женщина говорит на идише, смачно выругался и отправил ее по назначению. Она ведь назвалась Гелей, а не Ангелиной. А имя Геля носили в том числе еврейские женщины. Потянулись суровые и однообразные будни в кирпичном бараке с маленькими зарешоченными окнами и уставленным двухэтажными нарами из неотесанных досок. Их кормили, выносили парашу, порой куда-то забирали нескольких женщин, но они не возвращались обратно. Прошел месяц, прошел второй. Приближалась осень, и в бараке становилось холодно по ночам. Им выдали байковые одеяла и принесли две печки-буржуйки. Геля близко сошлась со своей соседкой по нарам, Галей Шифриной, из Гродно. Они рассказывали друг другу про свою жизнь, делились сплетнями и мечтали о лучшем будущем, которого не предвиделось. Галю вскоре увели, и она назад не вернулась. Но у Гели имелись особые мечты, которыми она не делилась со своей подругой. Она ведь наполовину немка, по сути фольксдойче, а вовсе не еврейка. И этим нужно было непременно воспользоваться. Представился бы случай. И случай представился. В барак обычно входили через калитку, врезанную в ворота. А тут ворота открыли нараспашку. Группа офицеров вермахта углубилась на несколько метров в барак и остановилась. Их сопровождал человек в штатском в качестве переводчика. Впереди стоял оберст, полковник. «Какая-нибудь комиссия для проверки», — подумали сидельцы. Офицеры о чем-то поговорили, а потом штатский крикнул по-русски, чтобы слышал весь барак. «Просьбы, жалобы имеются?» Обычно узники молчали, а тут, к удивлению всех, громко, на весь барак ему ответили по-немецки. «Их бин дойче, кайне юден. Майн фатер из дар дойче Гюнтер Шнайдер. Их вюрде аус ферзеен хер гебрахт». «Я немка, а не еврейка. Мой отец немец Гюнтер Шнайдер. Меня привезли сюда по ошибке». Немецкий. Это сказала Геля. Офицеры застыли в недоумении. Немку посадили в еврейское гетто? «Квач! Ерунда!» — подумал полковник. Он прошел вперед и увидел на верхних нарах растрепанную чумазую девицу, которая и в таком виде выглядела весьма привлекательно. Полковник некоторое время смотрел на нее, потом молча кивнул и вернулся к комиссии. «Ту, что говорит по-немецки, помыть, приодеть и доставить ко мне в кабинет», — последовала команда. Выслушав всю подноготную Гели, полковник оценил ее ладную фигуру, симпатичную мордашку, и Геля вместо гетто оказалась в богатых апартаментах в доме какого-то бывшего латвийского дворянина, там, где обосновался полковник. Она ни капельки не сомневалась, зачем ее сюда доставили. Оберст сделал ее своей любовницей и оставил жить у себя. Вскоре Геля получила документы, ей присвоили звание ефрейтора вермахта и направили в штаб на должность переводчика. Привычная работа, да только в немецком штабе. Полковник обращался с ней ласково, ни в чем не отказывал, но где-то через полгода у него появилась новая фаворитка, а Гелю переселили в гостиницу в приличный номер. «Нормально живу, комфортно, но надолго ли?» Она ни капельки не верила, что СССР проиграет эту войну. Когда советская армия вступила в город, немецкий штаб разбомбили, и полковник погиб. Геля благодарила Бога, что в это время работала на выезде. Она вернулась в гостиницу и глубоко задумалась. «А куда мне теперь? Никому до меня нет дела. Все свои шкуры спасают, бегут как крысы. Здесь меня, скорее всего, расстреляют. В Германию податься? Так ведь и туда русские доберутся». Мысли стучали в ее голове бешеной шрапнелью. И достучались. Появилось окно возможностей. Геля сожгла немецкие документы, надела невзрачное платье, повязала голову грязноватой косынкой и ненароком присоединилась к колонне женщин, выходящих из гетто для эвакуации в тыл. Никто и не заметил. «Вряд ли меня признают. Галя, скорее всего, мертва, да и мало кто остался из тех прежних». Бывших заключенных перевезли в Минск и расселили в захудалой гостинице с клопами. Начали устанавливать личности. Геля сказала, что документов у нее нет, и назвалась Галиной Соломоновной Шифриной, родом из Гродно. Ей посоветовали вернуться в Гродно, благо этот город уже находится в тылу, и явиться в местную комендатуру для получения паспорта. Она так и сделала. В прифронтовой неразберихе ей поверили. Выправив документы, она уехала в Москву, чтобы окончательно обрубить концы. Кое-какие деньги вместе со справкой ей выдали еще в Минске. На дорогу хватило. Добравшись до столицы и просидев на вокзале трое суток, Геля пообщалась с такими же, как она, и в конце концов, по протекции одной из женщин, устроилась на военный завод в Подмосковье кладовщицей. Там делали снаряды для артиллерии. Ее поселили в общежитие, и жизнь стала потихоньку налаживаться. В один из дней в городской столовой к Геле подсел симпатичный парень, к которому она сразу же отнеслась благосклонно. Хорошо одет, не лишен чувства юмора, немножко грубоват, с элементами нахальства, но такие ей нравились. Парень назвался Женей и пригласил ее в кино, а потом уговорил пойти к нему, типа попить чаю. Что это за чай, Геле объяснять было не нужно, но она согласилась, а почему бы и нет. Жил он в трехкомнатной, хорошо обставленной квартире. Вместо чая они выпили сухого вина, поговорили о том о сём и улеглись в постель. А на утро, за завтраком, Женя задал вопрос, небрежно так, походя. «Ну, как тебе живется, Геля?» Геля вздрогнула, хотела сказать, что она вовсе не Геля, а Галя. Но, пройдя суровые испытания, она напрочь потеряла девственную наивность и прекрасно понимала, что такие вопросы просто так не задают, по крайней мере, в этом конкретном случае. Поэтому она задала встречный вопрос. «Что тебе от меня надо?» «Вот это правильный подход к делу, без лишних реверансов», — похвалил ее Женя. «Да ничего особенного. Живи, как живешь, работай, как работаешь, но только будешь сообщать нам нужные сведения касательно своего завода и получать за это деньги. Хотя можно было их и не предлагать. Ты сама знаешь, что сделают с тобой, если вскроются отдельные детали твоей чудной биографии. Зеленкой лоб намажут. Но мы люди благодарные, за любую работу платим. Однако нам нужны объективные сведения по запросу». «Кому это нам?» — поинтересовалась Геля. «Какая тебе разница?» — отмахнулся Женя. «Деньги не пахнут. Воняет в бараке, что в гетто, что в ГУЛАГе. Фашистам ты не задавала таких вопросов, когда у них на службе состояла. Но мы не фашисты, мы другие. Ну, так как?» Геля на несколько минут задумалась, перебирая возможные варианты ответа, и согласилась. Новоявленный хозяин Женя проинструктировал ее относительно сотрудничества, и они расстались.